17. Финансовые вопросы. Рультабей безмолвствовал, а Владимир тем временем принялся нахваливать Константинополь, который хорошо знал, и превозносить его красоты. «Там есть хорошая пивная?» — спросил Лакандер. «О, отличная! В Константинополе можно найти все, что угодно». «Мне много не надо», — возразил Лакандер. «С меня хватит бифштекса с картошкой и кружки пива». «Вот только было бы чем заплатить», — сказал Рультабей, вспомнив, что у них не осталось ни единого су. «Дело не в деньгах», — беспечно заявил Лакандер. «И все-таки», — сказал Рультабей, — «пока газета пришлет их, не знаю, как быть, потому что деньги нужны нам немедленно, чтобы отправить телеграммы». «Не волнуйся», — продолжал Лакандер, — «у меня есть 2000 франков». «У тебя есть 2000 франков?» «Понимаю», — радостно воскликнул Владимир. «Ты нашел их в карманах Атанаса». «О!» — возмутился Рультабей, останавливая свою лошадь. «Быть не может!» «Этот юный славянин мне здорово надоел», — сказал Лакандер, отворачиваясь от Владимира. «Но в конце-то концов откуда взялись эти 2000 франков?» — спросил Рультабей. «Так вот, это 2000 франков господина Приски». 2000 франков господина Приски? Что ты плетешь?» «Чистую правду. Тебе прекрасно известно, что в Кирк-Килисе господин Приски дал Владимиру 1000 франков, к которым я не хотел притрагиваться». «Да, но эту 1000 Владимир проиграл в Хейжарболе». «Погоди. А помнишь, как в Старой Загоре господин Приски хотел отдать мне 2000, которую он был нам должен?» «Конечно, помню, но ты благородно отказался от этих денег». «Верно. И господин Приски, в общем-то, не настаивал. Но когда я увидел его на следующий день, то сказал ему: господин Приски, я отказался взять у вас 1000 франков, так как было решено, что я к ним не притронусь. Однако Владимир очень рассчитывает на эти деньги, так что положите их в конверт, и я самолично вручу их Владимиру. Господин Приски честный человек и не хотел нарушать свое слово накануне ухода в монастырь, поэтому он сказал мне: уговор есть уговор, вот деньги. Я положил конверт в карман, решив, что при первом удобном случае отдам деньги Владимиру, однако вовсе не спешил с этим, зная, что у Владимира уже есть 1000, а он такой мод. Так вот, в тот вечер, когда Владимир проиграл 1000 франков всем этим болгарам, я был такой расстроенный. Я достал из кармана конверт, собираясь отдать ему. Но в этот самый момент подоспел Тондер, и началась заваруха, которую ты знаешь. Владимир ушел вслед за ним со двора. Почти все игроки разошлись, а офицер как раз только что крикнул мне: «Тогда выдержите банк». Вызов был брошен в ту минуту, когда я предавался грустным размышлениям о том, что придется оставить болгарам те самые деньги, которым так хорошо было бы у нас в кармане. Я не устоял перед искушением все отыграть, и мне это удалось. После вашего отъезда офицер вернулся, и партия снова началась. Так вот и получилось, что с 1000 франков Владимира я отыграл ту 1000, которую мы проиграли». «Ура!» — закричал Владимир. «Потому-то ты и задержался, Лакандер», — укоризненно сказал Рультабей. «Ну, конечно». «Быстро, однако, ты отыграл эти деньги». «Болгары увлеклись каре-22, а я прекрасно знаю, что надо делать с этими часами, чтобы не выпадало каре-22». «Две кокотки», — сказал Владимир. «В первый раз дамы приносят мне удачу», — ответил Лакандер.